Гоффредо преклонялся перед братом и во всем старался ему подражать. Он радовался тому, что его супруга доставляла удовольствие великому Чезаре, и считал своей огромной заслугой супружества, благодаря которому смог подарить Чезаре лучшую из всех любовниц, каких только доводилось тому иметь. Что касается Санчи, то у нее были к нему смешанные чувства. Она и ненавидела его, и находила неотразимым, но, как и прежде, от ненависти страсть только разгоралась. И лишь одно открытие неприятно поразило Чезаре. Лукреция уже не была прежней послушной, уступчивой девочкой. Мало того, Чезаре все чаще думал, что в свое время она могла оказаться более преданной супругу, чем ему, надежде и славе семьи Борджи. Лукреция присутствовала на тех собраниях, где представители неаполитанской миланской партии замышляли заговор против Чезаре. Лукреция, его родная сестра, чуть было не стала его врагом. Чезаре замечал привязанность папы к внуку. Если мальчик был в Ватикане, Александр непременно находил какой-нибудь предлог, чтобы выйти к нему. Играя с маленьким Родриго, он порой походил на старого маразматика, и его любовь к отпрыску Альфонса уж во всяком случае не уступала чувствам к Лукреции. У Чезаре возникли кое-какие подозрения, и он принялся скрупулезно вникать в положение дел в Ватикане. Муж его сестры был его врагом и имел большое влияние на Лукрецию, а та, в свою очередь, имела влияние на папу. Он стал строить планы, непосредственно касающиеся этого смазливого сопляка, за которого они выдали Лукрецию. В Риме только один человек имел право повелевать чувствами папы, и только одному мужчине должна была служить сестра этого человека. Чезаре не мог мириться с создавшимся положением. Недаром его девиз гласил: «Цезарь не уступает никому». Он был властителем Рима. Он был Цезарем. Молнии с оглушительным треском раздирали темноту над вечным городом. Заканчивался праздник Святого Петра, а на улицах не было ни души. Все горожане укрылись в домах, как только упали первые крупные капли ливня, и прогремели первые раскаты этой небывало свирепой грозы. Александр был в своих апартаментах. К нему пришли его камерьер Гаспара и епископ Капуанский, желавший обсудить какие-то формальности одной дворцовой церемонии. «Ну и темень», — взглянув в окно, сказал папа. «Пожалуй, тут не прочтешь и строчки». «Буря свирепеет с каждой минутой, ваше святейшество», — заметил епископ. «Придется зажечь свечи», — ответил Александр. «Смотрите-ка, дождь заливает в окна». Гаспара направился к двери, чтобы велеть принести свечи, а епископ подошел к окну, когда грянул очередной раскат грома и с чудовищным скрежетом обвалился кусок крыши, находившийся прямо над папским креслом. Гаспара закричал от ужаса. Опомнившись, он и епископ бросились в облако пыли, поднявшись над тем местом, где несколько мгновений назад сидел папа. Оба задыхались и кашляли. Убедившись в том, что вдвоем не поднять тяжелых брусьев, выскальзывавших из их рук, под струями ливня пыль почти сразу рассеялась, они кинулись за подмогой. «Папа убит!» — выбежав из апартаментов, крикнул Гаспара. Там обрушилась крыша, и его завалило камнями. Слуги и стражники со всех ног помчались в папские покои, а очень скоро весь Рим облетела весть. Папа мертв. Это Господь покарал папу за все его злодейства. Слава Богу, свершилось небесное правосудие. Народ стал готовиться к восстанию, что неизменно следовало за смертью очередного папы. Самые мудрые забаррикадировались в своих домах. У ворот Ватикана встали отряды гвардейцев. В апартаментах папы слуги трудились в поте лица, разбирая осыпавшиеся камни и брусья. «Не может быть, чтобы он выжил», — говорили иные. Слуги крестились. Увиденное казалось им делом рук самого Бога. Они только удивлялись тому, что Господь вместе с папой не покарал его сына. Комната Чезары, находившаяся над апартаментами его отца, были насквозь пробиты теми же балками, что обрушились на папское кресло. Однако Чезаро вышел из своих покоев за несколько мгновений до того, как молния ударила в трубу, и от сотрясения стала обваливаться крыша дворца. Ворвавшись в комнату, где уже работали слуги, Чезаро ужаснулся. Внезапно он осознал, как много в его жизни значил отец. Если папа умер, то выберут другого папу. Но что тогда будет с грандиозными планами Чезаро? Как он сможет осуществить их без помощи святого отца? Кто захочет считаться с ним, если за его спиной не будет стоять вся мощь католической церкви, олицетворенная его родителем? «О, мой отец!» — закричал он. «Вам нельзя умирать, вы не умрете!» Выхватив у кого-то топор, он с яростью бросился разбирать завал. Через несколько минут у него были в кровь изодраны руки. Пот лился градом по всему телу. «Господин мой!» — вздохнул Гаспара. «Его святейшество не мог выжить!» «Господин мой!» — вздохнул Гаспара. «Его святейшество не мог выжить!» Чезаро обернулся и с размаху ударил камерьера по лицу. «Работай, а не болтай!» — завопил он. «Святой отец лежит под этими обломками, и он еще жив! Говорю вам всем, он еще жив!» Слуги стонали от напряжения, но повиновались его приказам. Наконец они растащили огромные брусья, и в груди камней Чезаро увидел край отцовской мантии. С торжествующим криком он схватил его, и вскоре из-под обломков извлекли окровавленного Александра. Он был без сознания, но жив. Чезаро немедленно скомандовал: «Помогите мне отнести его на постель, позовите лекарей и поторапливайтесь». «Если мой отец умрет, вы все отправитесь на тот свет». Когда Чезаро встал на колени и принялся громко благодарить Бога и всех святых за спасение его отца, Александр медленно открыл глаза. Перед тем, как его вынесли из комнаты, он увидел своего сына и слабо улыбнулся. Слуги переглянулись и задрожали. У них всех мелькнула одна и та же мысль. «Эти Борджа не люди». Они наделены силами, о которых мы ничего не знаем. Александр был живуч, как титан. Через несколько дней после происшествия, которое оказалось бы роковым для большинства людей его возраста, он уже сидел на постели, бодро разговаривал со своими родственниками, принимал послов и вел все дела церкви и государства так же энергично, как и 20 лет назад. И одному члену своей семьи он теперь уделял больше теплоты и ласки, чем всем остальным. Его обожаемой Лукреции. Чезаро было известно об этом. Александр знал о переживаниях Чезаро, но понимал он и то, что его недавние истерические вопли в немалой степени были обязаны спасительной папской парче, под прикрытием которой Чезаро мог продолжать осуществление своих тщеславных планов. Чезаро, как и любой маломальски сведущий в государственных делах итальянец, отдавал себе отчет в полной зависимости нынешней военной кампании от сохранности этого волшебного покрова. У Чезаро были веские причины оберегать жизнь своего отца. Однако совсем иной страх стоял в прекрасных глазах Лукреции. «Милое бескорыстное дитя!» Она и не думала о собственном будущем, когда дни и ночи проводила у постели израненного отца. Ее руки нежно касались его разгоряченного лба. В первое время у него был сильный жар, а губы то и дело шептали: «Мой дорогой, бесконечно любимый отец, как бы я смогла жить без вас?» Ему было приятно осознавать, что его сын умел ценить и наилучшим образом использовать отцовскую поддержку. Однако чистая любовь Лукреции сейчас больше всего на свете радовала Александра. Он пожелал, чтобы она одна ухаживала за ним, и ей пришлось покинуть дворец Санта-Мария-дель-Портико. Она поселилась в Ватикане, рядом с его личными апартаментами, и теперь могла в любую минуту прийти на зов своего отца. Ее переезд вызвал неудовольствие двух близких ей людей, Альфонсо и Чезаро. Альфонсо, поскольку ему не позволили последовать за супругой, что могло означать ее будущую зависимость от отца,